Ятонарас, бзаджанарам и цыф. Тизиусхан Иисус Христос дунем, казаракожиштымра, ежим дэж, тизаракожиштымра, яхлягу, тшихар мрошту, тшахлягу. Христос дунем, казаракожишт мафар, кассау, оза. Цыф горам ежигу. Тханам сасапа, кришхагу, цычаку оми, Ецифхам амафар кассау оми, ета тхышча рошту, тхугу цифхам цыча а оми, а ухм псынчу зашмагумаш, речи зашмагашин. Хэт шишми зичи зашмагац. Цифхам ачип тхам фагазаным пача, бзаджанагам и цифу тхам гакадыжиштыр, кассагонными пача амафар кассиштап. А цифр тхаху зфа ухарми. Цифхам агасапра офстоми апалтужишт, ахама пстоми анахи нахьину зити тажишт. Тхам юнашуи тисханыс сасыт хэуэшт. Шадэй сизшэм офхак зарасвас вахар шукачжраба. Бзаджанагам и цыф джигог язымытрари шэшэшэ. Ау йогор кызысча бзаджанагам и цыф кассагуэшт. Сыда помы бзаджанагам и лячинага шэф джиоф ясэ. Ау джинэссы бзаджанагам и цыф гог язымытгар апарапсу учижин фая. Етана бзаджанагам и цыф кассагуэшт. Ау зивсхану Иисус шитхушхой ио кызыгуэшча жэча кашхаражимча ара учижишт. Эчи агакуадыжи пэшт. Бзаджанагам и цыф кызыгуэча шайтаным и лячинага ио агуэшт. Лячинага о фушхуэнэпцыхари зэча. Нашанагас огоннышхуэнэпцыхари. О фушхуэгас огоннэпцыхари цыфхам арегасагуштых. Сыд шишра бзаджанагам и цыф хуэкуадыпам югог тетхар агацэштых. Ахар зэча куадыхарар мукуадыху зэгаганэжиным пая шыбхагар шуасягуну зарамыдагар ары. Арыш псыр ашыш хуным пая там ахама ягупшысайча зарегакуачы. Арышта шыбхагал зышлаш мухуаху бзаджагам зыгу я урацыф пстаури там агамысайштых. Шынукуады шуқиғанэжиным пая там шуқихихо. Ау шуат шуху зивыз ханым шуэстагу харар шуаш пая там шуэт хуфат запытан фая. Сыдап амау бзапым шиагажиагу шынукуаду шуқиғанэжиным пая там шуқихихо. Там я жеп сасапу шугухар зағақабзажырам, илтачынағачи, шыбхағар шығаш зағақырамчи, шымыкуаду шықиғанажи. Тхар ебінхам ашиш шуқынның қызарашу жағар, қабарыш у шатға оғар ары. Ара үшто тезивіз ханну, Иисус Христос ешіт хушхуача аха қыштысышт. Арыш шықар шықызыча мүкважу, жәч итхасимчи шатға сұға офхам бүтті шатету ғогум шырыкуан фая. Тхо тяты сампуш үтізістағуғу, зыныш шифанығам часы джигуи тізіға гушварым, шым тішіға гуғы. Я жимра тізівісхану Иисус Христосыра сыд шишіра шуға жуасачаным, әч ишуаным пая шуарага гушху, шугухари арага пытаха.